Глава 14. В свое время отец отдал Кияки ключ от библиотеки. Эта комната, расположенная в северном углу главного дома, была самой заброшенной в усадьбе. Сам маркиз читал очень мало, но здесь хранились китайские книги, оставшиеся после его отца, европейские издания, которые маркиз собирал из тщеславия, заказывая их через фирму «Марудзен», большое количество подаренных книг, и когда Кияки перешел в высшую ступень школы, отец, с важностью, словно уступая сыну сокровищницу знаний, вручил ему ключ. Только Кияки мог свободно в любое время входить туда. В библиотеке было, кроме того, много совсем ненужной отцу классической литературы и собрание детской литературы. Их издатели просили фотографию отца в придворном парадном костюме и его короткую рекомендацию, и потом присылали в подарок полное собрание сочинений, снабженное напечатанной золотом фразой «По рекомендации маркиза Мацугая». Кияки тоже не был в библиотеке завсегдатаем, ведь он больше любил предаваться мечтам, нежели читать. Для Иенумы, раз в месяц бравшего у Кияки ключи и делавшего в библиотеке уборку, она стала самым священным местом в усадьбе, потому что здесь было полно китайских книг, столь ценимых старым господином. Он почтительно называл ее книгохранилищем, и даже в том, как он произносил это слово, сквозило явное почтение. Вечером того дня, когда состоялось примирение с Хондой, Кияки позвал к себе Иенуму, собиравшегося как раз на вечернее занятие, и молча отдал ему ключ. День уборки был раз и навсегда определен, и он делал ее днем, поэтому Иенума с подозрением смотрел на ключ, который ему давали в неурочный день, да еще вечером. На его доверчиво протянутой крепкой ладони ключ походил на стрекозу с оборванными крылышками. Иенума потом неоднократно вызывал в памяти этот миг. Обнаженный, напоминающий стрекозу с оборванными крылышками ключ, тяжело лежал на его ладони. Он долго думал, что это значит, и никак не мог понять. Когда Кияки, наконец, объяснил ему смысл, в груди все задрожало от гнева, но не на Кияки, а скорее гнева на самого себя за то, что он до такого дошел. «Вчера утром ты помог мне прогулять школу. Сегодня моя очередь помочь тебе прогулять занятия. Сделай вид, что идешь учиться, и выйди из дома. Обойди дом сзади и войди в него через дверь рядом с библиотекой. Отопри библиотеку и жди внутри. Только ни в коем случае не зажигай свет. Безопаснее запереться изнутри». Тадесина договорилась с Мине об условном знаке. Тадесина позвонит Мине и спросит, когда будет готов ароматический мешочек для Сатоко? Это и есть знак. У Мине действительно очень хорошо получаются мешочки. Ей удается всякая тонкая работа, поэтому все ее просят. И Сатоко тоже просила сделать такой мешочек с вышитыми золотом орхидеями, поэтому это напоминание по телефону будет выглядеть вполне естественно. План же такой. Мине после такого звонка проследит, когда ты уйдешь якобы на занятия, а потом тихонько постучит в дверь библиотеки, придет встретиться с тобой. После ужина обычно суета, и вряд ли кто-нибудь заметит, что Мине минут 30-40 будет отсутствовать. Тадесина считает, что устраивать тебе свидание с Мине вне дома трудно и опасно. Служанке нужен предлог, чтобы куда-то отлучиться, и это скорее вызовет подозрение. Вот я и решил все сам, не посоветовавшись с тобой. Но Мине уже сегодня вечером получит по телефону знак от Тадесины. Ты обязательно должен пойти в библиотеку, а то Мине будет очень-очень огорчена». Услышав все это, буквально припертый к стене Иенума едва не выронил из дрожащих рук ключ. В библиотеке было страшно холодно, на окнах висели только коленкоровые шторы, поэтому сюда слабо проникал свет фонарей, зажженных на заднем дворе, но его было недостаточно, чтобы прочитать названия на корешках книг. Стоял запах плесени. Казалось, он присел зимой на корточки у сточной канавы с застоявшейся водой. Но Иенума наизусть помнил, какая книга на какой полке стоит. Изданные на японском языке лекции о китайских четырех книгах мудрецов, которые старый господин читал так часто, что порвались сшивающие их нити, все были без картонных коробок. Здесь же стояли сочинения китайских историков и философов, стихи благородного мужа Каяна Тоётоси. Эту книгу он как-то перелистал во время уборки. Он разобрал, что это сборник известных японских и китайских классических стихотворных шедевров. Тогда книга утешила его сердце строками: «Отчего б не бросить махать метлой? Может, стоит отправиться на Кюсю маленькой щебечущей пташкой? Человек, сам не ведая того, летит лебединым путем». Теперь он понял. Киоаки, зная о его преклонении перед книгохранилищем, специально устроил ему свидание там. Да, это так. В участливом тоне, с каким Киоаки излагал свои планы, заметно было холодное воодушевление тем, что это ему известно. Киоаки хотел, чтобы Иенума сам своими руками осквернил священное для него место. Со времен отрочества Киоаки постоянно был силой, молча угрожающей Иенуме, оскверняющее наслаждение, наслаждение от того, что Иенума сам осквернит то, что больше всего берег. Это все равно, что заставить его завернуть кусок сырого мяса священную полоску белой бумаги из храма. Осквернение святынь, наслаждение, которое так любил бог Сусаноо. После того, как Иенума однажды был повержен, сила Киоаки неограниченно возросла, но Иенуме трудно было понять, почему это у Киоаки все наслаждения выглядели красиво и пристойно, а в наслаждение Иенумы он словно изо всех сил старался внести еще и привкус грязного греха. Теперь Иенума в собственных глазах выглядел ничтожеством. Слышно было, как по потолку снуют мыши. Библиотека была наполнена их сдавленным писком. Во время прошлой уборки он разложил, чтобы избавиться от мышей, на потолочных балках каштаны в колючках, но это ничего не дало. Неожиданно Иенума вспомнил то, о чем ему никак не хотелось сейчас думать, и вздрогнул. Каждый раз при взгляде на лицо Мине глаза ему застилало видение, которое он пытался стереть как пятно. И теперь, когда жаркое тело Мине вот-вот приблизится в темноте, он обязательно подавит эти мысли. То, что и Киоаки, наверное, знал, но о чем не говорил прямо, И Инума, тоже давно зная, не рассказывал Киоаки. В усадьбе это не было строгим секретом, а для Инумы составляло мучительную тайну. Тяжелые мысли постоянно крутились у него в голове, словно там бегали грязные мыши. Когда-то маркиз пользовался телом Мине, и сейчас иногда. Инума представил себе удручающе жалких мышей с налитыми кровью глазами. Ужасная стужа. Утром, посещая храм, он шел с открытой грудью, а сейчас холод подкрался со спины, как пластырь лип к коже, заставляя дрожать всем телом. Конечно, Мине понадобится время, чтобы улизнуть под каким-то предлогом. Он ждал. Грудь разрывалась от желания. Сердце противилось дурным мыслям и холоду, унижению и запаху плесени. Ему казалось, что все это как грязь из сточной канавы налипла на его штаны хакама и медленно стекает вниз. И это для меня наслаждение, подумал он. Для меня, мужчины 24 лет, возраста, предназначенного для славы, блестящих деяний. В дверь легко постучали, и он, поспешно поднявшись, сильно ударился о полку, открыл дверь ключом. Мине, наклонившись, проскользнула внутрь, и Инума повернул за спиной ключ, схватил Мине за плечо и грубо оттеснил ее вглубь библиотеки. Почему-то ему в этот момент вспомнился цвет грязного снега, который отгребли снаружи на нижние панели библиотеки. Он видел его, когда обходил здание. Ему захотелось овладеть Мине именно в том углу, где снег соприкасался со стеной. Фантазии ожесточили Инуму. И еще он заметил, что чем больше сочувствует Мине, тем более жесток с нею. Так проявлялось его желание отомстить Киоаки. Это открытие сделало его глубоко несчастным. Мине, молча, зная, что времени мало, подчинялась ему во всем. И в этой простодушной покорности Инума ощутил заботливое понимание похожего на него человека, и у него заныло сердце. Однако доброта Мине проистекала совсем не от этого. Она была легкомысленной, веселой девушкой. Замкнутости Инумы, его торопливые жесткие пальцы, во всем этом Мине виделась какая-то безыскусная искренность. Ей и в голову не приходило, что ее захотят пожалеть. Под кимоно Мине вдруг ощутила холод, словно ее коснулась холодная сталь клинка. Глаза в полутьме видели, как с четырех сторон на нее будто надвигаются полки, где теснятся книги с золотом на кожаных переплетах, спрятанные в картонные коробки, громоздящиеся одна на другую. Ей надо торопиться. По какой-то непонятной ей причине она должна поспешно спрятаться в тщательно подготовленной узкой щели во времени. Она знала, как бы та ни была мала, она точно соответствует этой щели. Достаточно только проворно втиснуть туда тело. Ей требовалось всего лишь крошечная могилка по размеру своего небольшого созревшего тела с упругой кожей. Мине, несомненно, любила и Инуму. В том, как он ее добивался, проявились все достоинства этого человека. К тому же Мине с самого начала не принимала участия в презрительных насмешках, которыми осыпали Инуму другие служанки. Мине своим женским естеством остро ощущала его долго подавляемое желание. Перед глазами неожиданно возникло видение светлого праздника. Во тьме мелькнули и рассыпали ослепительный свет ацетиленовые лампы. Их запах, воздушные шары и вертушки из бумаги, яркость разноцветных леденцов. Она распахнула глаза во мраке. «И чего это ты так смотришь?» Тон у Инумы был раздраженным. Опять по потолку забегали мыши. В разлившейся тьме они то семенили мелкими шажками, то припускали рысью, то кучей бросались из одного угла в другой.